Алло. Алло, Слава, чё скилишься, блядь? Не дозвониться до тебя. Алло. Ты чё трубу кидаешь? Ты хуесос, хуль ты сюда названиваешь, петушиная рожа, блядь. Хочешь ещё... Телефон мне сейчас оставь, сука, я тебе позвоню, я приеду в гости, нахуй. Я тебя хочу, сука, звонить туда постоянно, пидор ебаный, блядь. 31. Да ты, блядь, ты фуфло гонишь постоянно, пидор ебаный. Я тебе номер даю, блядь, хуйло. Не смей сюда звонить, петух ебаный. Я сейчас доставщика... Пидорас, блядь. Доставщика вызову опять. Слышишь? Ну вот давай, блядь, вызови, сука. Ты доиграешься в свою прятки. Не я, так тебя другие, нахуй, вот через это отловят, нахуй, отъебут, блядь. Ой, блядь, что ты обещал? Алло. Выйди в подъезд, я стою в подъезде, будь мужчиной. Пошел нахуй, хуесос ебаный, блядь. Будь мужчиной. Слава, выходи в подъезд и фильтруй базар. Да я вышел, тебя пидораса нет, я тебе теплый прием окажу, нахуй. Оболю бензином и чиркнул случайно. Ты врешь, даже дверь... Заходи, блядь. Петух. Дверь даже не открывалась. Заходи, петушиная рожа. Я стою между первым и вторым. Заходи, петух. Высунь свой гребень, блядь. Клюв свой высуни. Заходи сюда, петушиная рожа, блядь. Я тебя здесь точно опидорашу сейчас. Уже по-настоящему, блядь. Ты, блядь, ты такой смелый, блядь, только по телефону. Ну заходи ты, петух. Заходи, ебаный в рот.